Глава 6. Паразитарный грибок в первую очередь захватывает центральную нервную систему жертвы. Затем встраивается в систему ДНК и перестраивает организм для своего развития, роста и размножения. Ускоренный метаболизм требует большого количества строительного материала для новых клеток. Голод измененных зараженных не затихает ни на секунду. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Андрей, подъезжая к припаркованной «Волге», заметил слабое движение в салоне. Сзади, через тонированные стекла, разглядеть что-либо было невозможно, а двери закрыты. Подошел к водительской двери и увидел омерзительную картину. Шофер склонился над пассажиром и с урчанием вгрызался ему в живот. Ему приходилось постоянно тянуться к жертве, так как зомби, скорее всего, не догадался отстегнуть ремень безопасности ввиду своей тупости. Приглядевшись, Андрей сумел разглядеть пассажира. Маленькие ручонки, бантик на голове и детское платьице были залиты кровью. Больше он ничего не видел или не хотел видеть. Ярость овладела его сознанием. Рывком Андрей открыл дверь. Мужчина с обезображенным лицом дернулся в его сторону, но вылезти не смог. Ремень надежно держал тварь на месте, и тот беспомощно тянул руки в сторону свежей добычи. «Сдохни! Да сдохни ты!» – неистово ревел Андрей. Держа дверь левой рукой в качестве упора, бил ногой по морде твари. С каждым шлепком и чмоканьем месива на черепе мертвяка Андрей выплескивал из себя весь скопившийся ужас и боль. Потом, задыхаясь и мыча в исступлении, дубинкой превращал в отбивную верхнюю часть туловища твари. Резкий сброс негативной энергии прояснил сознание. Навалилась слабость и апатия. Виски разрывались от бешеного ритма пульса сердца. Дыхание сбивалось. Андрей выронил из дрогнувших пальцев орудие возмездия. Поднял к лицу залитые кровью руки, упал на колени и трясущимися руками достал пачку сигарет из нагрудного кармана. «Последняя!» Нервно улыбнувшись, Андрей чиркнул зажигалку, затянулся и закрыл глаза. От заляпанных кровью куртки и дубинки Андрей избавился. Оружие на деле оказалось не совсем эффективно против тварей. При осмотре машины обнаружилась двухлитровка воды и влажные салфетки. Кое-как оттерев и смыв следы крови на лице и руках, Андрей двинулся дальше. Теперь он готов был убивать. Ненависть к убийцам и пожирателям людей выдавливала страх. Через пару километров показалась колонна автомобилей, как будто они стояли в пробке. Не менее странным было то, что дорога упиралась под прямым углом к лесу, чего не могло быть в принципе. Там должны быть населенные пункты. Впереди колонны стоял, покачиваясь, микроавтобус, на крыше которого виднелся силуэт девушки. Она активно махала вокруг себя, невесть откуда взявшейся у нее битой, держа ее обеими руками. Разглядеть, что творится внизу, не представлялось возможным из-за стоявших автомобилей. Андрею это и не надо было. Он уже быстрым шагом направлялся на помощь между рядами транспорта, держа на изготовке саперную лопатку. Возле микроавтобуса стояли, задрав головы и руки вверх и не сводя взгляда с девушки, три мужика, молодой парень, две женщины и дряхлый дед. И это были вовсе не фанаты, увидевшие своего кумира и просящий автограф или элемент одежды предмета обожания. У них явно был выражен гастрономический интерес к девушке, нашедшей свое временное спасение на крыше микроавтобуса. Андрей начал кромсать самых сильных особей. С остальными потом уже разберется. Одному мужику ребром лопатки он заехал по затылку. Хрустнули кости, и тварь начала тихо оседать. С размаху, в который Андрей вложил большую часть сил, снес второму челюсть, отчего та съехала в бок и держалась только за счет частично целых язычных мышц и кожи одной щеки. Мертвяк не вовремя повернулся в сторону нападавшей еды, поэтому удар получился смазанным. Изо рта у того хлестала кровь, но тварь все равно двинулась навстречу обидчику, но уже не так резво. «Полтора землекопа есть!» Радостно проговорил сам себе Андрей и вскочил на капот легковушки, уходя от надвигающихся на него мертвяков. Твари, поочередно продвигаясь к машине, получали серьезные колото-резанные раны в области голов и шеи. Две шустрые дамочки чуть не стащили Андрея вниз с крыши, настолько усердно и слаженно они действовали, что отбивался он уже полулежа, отбрыкиваясь ногами от назойливых поклонниц. Больше всех доставил хлопот с виду дряхлый дед. Андрей уже почти расслабился, завидев последнего, ковылявшего к нему старикана, и приготовился к удару, сделав замах лопаткой, как клюшкой для гольфа. Через пару секунд он уже пожалел, что недооценил противника, виня себя за позерство. Дед сноровисто протянул руку и так больно сжал лодыжку Андрея, что сбившийся удар лопаткой пришелся по голове твари плашмя, а не ребром, что ничуть не смутило нападавшего. Такой прыти от старикана он явно не ожидал. Сильные руки мертвяка говорили о старой закалке советского человека, возможно, бывшего военного или спортсмена. Дед с силой стащил Андрея с автомобиля, повалил на асфальт и насел сверху. Завязалась нешуточная борьба. Лопата в тесном бою была бесполезна, поэтому приходилось отстраняться от клацающих в опасной близости вставных металлических зубов. Стать обедом сухонького старика было возмутительно и даже позорно. Андрей, превозмогая усилия, дотянулся до кармана брюк и нашарил мощную отвертку, удачно по случаю подвернувшуюся на квартире. Жало ручного инструмента было широкое и тупое, предусмотрено для винтов крупного размера. Андрей отвел руку в сторону, насколько позволяло пространство, и нанес отверткой удар в бочину деду. А затем еще и еще. Глубоко вонзать не удавалось. Жало входило вплоть неохотно. Часть попаданий вдобавок приходилось на ребра. Получались рваные дырки, откуда только лишь спустя несколько пырков толчками начала выплескиваться кровь. А старик не унимался, однако хватка его начала слабеть. Вдруг голова его резко дернулась в сторону. Движение сопровождалось звуками глухого удара тупым предметом и ломающейся височной кости. Тварь перевалилась на бок и обмякла, наполовину свесившись с Андрея. «Ой!» — вскрикнула стоявшая сзади девушка. Бита невольно выпала из ее рук. Девушка тут же отбежала за микроавтобус, держа рот обеими руками. А уже через секунду до Андрея донеслись характерные звуки. Он вспомнил свою первую реакцию при виде первой жертвы и невольно поморщился. Осмотрев поле боя, Андрей отметил, что мертвяков тут и сям было значительно больше, чем он успокоил. Видимо, заварушка веселая была. Слабые твари постепенно выбывали из кровавой гонки за свежим мясцом. К девушке пока не стал подходить, пусть немного успокоится. Становиться жилеткой для слез и соплей сейчас не хотелось. В голове и без этого во все колокола била пульсирующая боль. А пока надо осмотреть колонну автомобилей на предмет наличия воды и провизии. «Спасибо», — кивнул Андрей в сторону укрытия девушки. Ответом стали всхлипывания и что-то похожее на «ага». В ближайшей легковушке сразу обнаружилась искомая — пакет с продуктами из супермаркета. «Иди, поешь», — обратился он снова к девушке, высматривая ее за микроавтобусом. «Меня Андрей, кстати, зовут». Содержимое пакета разложил на багажнике одной из машин, припаркованной подальше от поля боя. «Вероника, можно Ника?» — сказала девушка зареванным голосом и, стараясь не глядеть на валяющиеся тела, быстрым шагом направилась к Андрею. Следы от обильных слез не испортили красивые черты лица блондинки. Агрессивного макияжа не было, как и вычурных опахал ресниц и раздутых губ. Тупой куклы она точно не выглядела. Волосы длиной по плечи были собраны в хвост обычной резинкой. Телосложение среднее, спортивное. Ясно, что девушка дружила с фитнесом. Это было заметно как по походке, так и по подтянутым формам в районе бедер. Через облегающие джинсы это хорошо просматривалось. Андрей перестал жевать, рассмотрев получше Нику. а особенно привлекли его две выпуклости, выделявшиеся через белую футболку. Не очень большие, но правильной формы. На вид девушке не больше 20 лет. Он залюбовался. «Это тебе спасибо», — шмыгая носом пролепетала девушка. «Я ехала в деревню к бабуле, и микроавтобус попал в туман. Ничего не было видно. Мы остановились переждать. А потом...» Голос ее сорвался. Ника закрыла ладошками лицо и снова заплакала. Андрей подумал было ее утешить и обнять, но вспомнил, что он весь грязный и в крови. Девушка среди горы трупов и общей сумятицы выглядела единственным чистым пятнышком. «Ника, все закончилось. Мы будем выбираться к выжившим. А теперь тебе надо поесть», — как можно ровным и спокойным голосом произнес Андрей. «Да, но я ничего не понимаю. Что случилось?» Обреченно выдавила Ника и взяла бутылку минералки. «Я тоже мало что знаю. А лихо ты на крыше махала битой. Да и потом...» Андрей осекся, стараясь лишний раз не напоминать о случившемся. «А откуда у тебя такое грозное оружие?» «Когда все начали сходить с ума, водитель одной из машин прибежал с битой, помог мне и еще двум девчонкам подняться на крышу микроавтобуса. Отбивался от тварей. Но потом тоже свихнулся. Мы его попытались сбросить. Девочки с ним упали. Он их схватил, ну и в итоге я осталась одна». «Ага, так значит, не все обращаются в зомби одновременно. А как у тебя самочувствие?» «Голова болит и жажда замучила». Ника снова припала губами к бутылке. «Есть такое. Давай осмотримся для начала. Моя машина в самом конце пробки. Дальше на ней не сможем проехать. Возможно, придется брать первую из остановившихся. Надо найти полезные вещи, еду и воду. Оружие вообще в приоритете. Здесь, я так понял, без него никак. И, кстати, надо понять причину затора. Ну так что, за дело?» «Как скажешь». Девушка в знак согласия дернула плечами и укусила пирожок. Андрей чесал затылок уже второй раз за день. Увиденное противоречило здравому смыслу. Шоссе резко заканчивалось, а продолжением ему была разбитая грунтовая дорога, уходящая в лес. Граница была настолько резкой и неестественной, что навевала мысли о нереальности происходящего. Дошел до границы, осторожно ступил ногой на грунтовку, но ничего не произошло. Земля под ним не разверзлась. Перед этим феноменом и остановился весь транспорт. Ничего не понимающие водители не стали продолжать движение. Вот и образовалась пробка примерно из 20 машин. Причем они заняли всю площадь дороги, закрывая объезд. Видимо, догоняющие пытались объехать затор по встречной полосе. В принципе, можно было бы перепарковать все автомобили и поехать на своей машине. Просто съехать на обочину невозможно, мешали отбойники. Но, осмотрев дорогу, Андрей оценил количество тел, по которым не так просто будет проехать, а оттаскивать их не хотелось. Выбор оставался небольшой. В первом ряду малолитражка китайского производства и заниженная «Лада», пузотерка. Во втором стоял злосчастный микроавтобус с побитыми окнами, залитый по периметру брызгами крови. И старенькая «Восьмерка». Последняя, хоть и не предел мечтаний, но была более-менее проходимой за счет малого веса и переднего привода. Андрей кое-как отогнал заниженную «Приору» на грунтовку и направил ее в кювет. Та клюнула носом и застряла, так и оставаясь торчать наполовину корпуса. Но и так пойдет. Пространства для маневра хватит. Прочесав автомобили, хорошего оружия так и не нашли. Короткие монтировки и гаечные ключи Андрей забраковал. В итоге остались каждый при своем. Бонусом стал фонарь, пара спортивных рюкзаков на 35 литров, батон, банка консервированного горошка, одна тушенка, три полуторалитровых бутылки воды и полкило яблок. Остальные продукты были скоропортящимися. Заляпанную футболку удалось сменить примерно на такую же. А на случай ночевки нашлась толстовка на Андрея. У Ники была своя джинсовка. На их движение и шум пару раз приходили со стороны поля разбредшиеся по округе твари. Андрей с ними расправлялся уже без проблем, отточенными движениями лопаты. Ника не то что упражняться во владении битой отказывалась, но даже смотреть не могла на расправу над мертвяками. А вот Андрей проникся уважением к лопате. Стоило бы ее наточить при удобном случае. Может, прослужит еще и не раз спасет жизнь. Андрей взглянул на браслет. Почти 3 часа дня. Пора в дорогу. Надо найти людей и убежище.